Глава 58. Стоя в магазине цветов, наслаждаюсь витающими в воздухе ароматами. Нежная роза и резкая лилия. Обожаю такие места. Свежо, приятно пахнет, яркие цвета радуют глаз. Каждый визит наблюдаю все новые и новые виды цветов. В моем детстве такого разнообразия не было. Папа на каждый праздник приносил мне букеты, вызывая буйство восторга. Они всегда были красивыми, никакого целлофана и сетки. И я, посмотри, как красиво выходит. Знакомая флорист выносит одну из коробок. Честно, с фрезией я такой набор собираю впервые. Если бы ты не сказала, я бы не подумала, что так хорошо выйдет. А как пахнут! Подвигает ближе ко мне по прилавку. Наклоняюсь, хотя и так чувствую свой любимый запах. «Самые свежие. Еле нашла у поставщиков. Не сезон», – произносится вздохом. «Это точно. На день рождения я всегда пролетаю», – произношу с улыбкой. Настроение просто потрясающее. Каждый день оно такое. Сама себя не узнаю. Как только сошли синяки, об инциденте с Янсеном я абсолютно забыла. Обычно я люблю себя накрутить, сейчас же голова совершенно другим занята. «Ой, у тебя же скоро, да? Помню, что Аня с Егоркой летом ко мне приходили». Ева принимается собирать вторую идентичную композицию, только цветовая гамма немного отличается. «Да, в конце лета». Пока жду, разглядываю суккуленты. Каждый раз взгляд за них цепляется. Но я не умею, а главное, не очень люблю за комнатными растениями ухаживать. Они очень неприхотливые, и посмотри, какие красивые. Ты то же самое мне про каланхоя говорила. Я уехала в Питер, вроде недолго там пробыли, а оно засохло. Ева хихикает. Может, у тебя квартира не солнечная? Ага, и аура тяжелая, энергетика темная. Буду к тебе приходить любоваться, резюмирую. Ты прости, у меня правда из головы вчера вечером вылетело, хотела с вечера собрать. «Все нормально, не торопись, я никуда не спешу». Оказывается, не так уж и плохо бездельничать. Проснулась утром, Макар к тому времени уже уехал. Егор проснулся попозже, позавтракали с ним вместе. Потом они с Аней и Аришей на море собрались, а я вот за цветами и на работу. «Девочки сказали, что ты уволилась, правда?» «Недавно. Не слишком хочется обсуждать». С легкой руки Макара меня особо не дергали. Не знаю, как уж он все решил, обычно у нас красиво не уходят. А тут меня даже с решением по проверке никто не дергал. Очень жаль, Ия, правда. Знакомая смотрит в глаза. Блин, ты человечная, что ли? До знакомства с тобой я платила, чтоб сумму задолженности мне сообщили. Просто сумму, ты представляешь? Всплескивает руками, мол, как же так? Для меня это дико. Еще много лет назад, когда в Питере работала, подобных поборов так часто не наблюдалось. Все ведь автоматизировано, да и просто труда не составляет. Если что, звони, девочки мои скинут. Спасибо. Очень эмоциональная девушка, любит держать зрительный контакт. А мне бы букетик свой быстрее получить и дальше по маршруту. Ты замуж выходишь? Вот уж этого вопроса я не ожидала. Видя мой растерянный вид, Ева спохватывается. Лишнее болтаю, наверное. Да уж, есть немного. Тебя просто с мужчиной каким-то в городе видели. Сестра сказала, на вид очень солидный, даже внушительный. Говорит очень быстро, будто оправдывается. Вечно наши что-то болтают. Суетясь, задевает банку со шпажками, та падает на пол. Ев, успокойся, все хорошо. Может, и видели, мне все равно. Я тебя отвлекаю, могу снаружи подождать. Нет-нет, что ты? Я почти закончила, красоту сейчас наведу и готова. Руки у нее золотые, всегда получается стильно и аккуратно. Когда выхожу, Ева придерживает мне дверь. Мы с ней прощаемся. В этот момент Эдуард меня замечает, из автомобиля буквально выскакивает. «Ия Игоревна, вы почему не сказали, что тяжелое будет? Я бы помог». Забирает у меня одну из коробок. «Они не тяжелые, говорю правду. Две разве что держать неудобно. Заедем с тобой еще за пирожными?» «Заедем везде, куда только скажете. Если надо, я сам все куплю». «Спасибо за заботу, но я и так перестала что-либо сама делать. Немного пройти точно могу. Эдуард скупо посмеивается. Несколько раз он был свидетелем ограничений Макара. Такая модель отношений не напрягает, возможно, из-за того, что у папы с Ларисой все было так же. В рабочее время она была очень важной, строгой, ответственной. Дома все менялось, ей даже нравилось, что ответственность на папе лежала. После его смерти она со мной частично ее разделила, специально, чтобы я не чувствовала себя ненужной. В здании инспекции пропускают меня без проблем. Один из охранников помогает цветы донести. Девочек еще не поздравляли, ждали основную часть подарка. Таня и Ирина Федоровна выходят ко мне в коридор. «Я не верю, что ты в наш бюджет уложилась». Таня скептически смотрит на стоящие на шляпных коробках цветы. «Они тебе внешне не нравятся?» «Как они могут не нравиться?» «Стоят они гораздо дороже. Не пытайся меня обмануть». «Мы сколько должны?» Подключается начальник отдела. «Ничего не должны. На собранные вами деньги я к чаю купила. Девочки пиццу и роллы ведь заказали? Стандартный набор. Еще может быть шашлык с овощами. Да, вроде. Скоро им должны привезти. Дни рождения у Юли и Лены. Как только девочки видят цветы и конфеты, улыбки на их лицах становятся шире. Поздравление выходит очень эмоциональным. На этапе поочередных обнимашек Катя выдает. А у нас букеты скромнее всегда, на фоне этих – ободранные. Смотрит на девчонок из своего кабинета. Так сложилось, у нас ответственность за подарки несут соседи по кабинету. Лена не наша, но день рождения с Юлей в один день. Звезды сошлись. Ха-ха, хорошая же я соседка по кабинету, уволилась. Привыкнуть к этой мысли до конца не получается. «Так, вопросы не к нам», – отзывается Таня. Остальные молчат. Никто не ожидал, что будет контрольный в голову. «Мы, как обычно, сдавали, тебе в том числе». Некоторых в краску бросает. «Котёна, я тебе закажу точно такие же», – говорю бодро, не хотелось бы нагнетать обстановку. «А почему закажу? Ты сама не придёшь?» Спрашивает так невинно-наивно, словно и правды не понимает. «Я тут вроде как не работаю больше. По памяти к вам забрела. Думала, покормите безработную. Глаза максимально жалобные делаю, губы поджимаю». «Точно-точно, еда! Надо встретить!» Юля прямо с подарком направляется к двери. «Юль, ты оставь это!» Киваю на ее руки. «А еду я с тобой заберу. Девочки пока тут все подготовят». Большинство оживляются и уверяют, что все через пару минут готово будет. Как только выходим, Юля меня обнимает, такая милая, хоть плачь. «Спасибо тебе, что пришла. И за цветы тоже спасибо. Нам без тебя очень плохо. Может, можно еще переиграть?» «Юль, да я вроде как уже не хочу. Страшно немного и непривычно. По вам я тоже скучаю, но не хочу. Осадок, наверное, остался». Их всех тряханули, не знаю, на каком уровне Гайворонский разнес, но что-то определенно произошло. У нас все шелковые, даже с управы меньше звонят. Видишь, как полезно иногда кого-то бояться. Шучу, но тем не менее. Несколько раз я пыталась с Макаром поговорить, он же четко задался целью меня как можно меньше волновать. Попросил просто не беспокоиться и получать удовольствие от ничего не деланья. В этом я преуспела. «Куда ты столько заказала?» Танюша в недоумении, как, собственно, и остальные. Лена алкоголь купила, Юля – еду. Много еды, очень много еды. Нас всего 9. «Так, чтоб нам всем точно хватило!» Юля выглядит очень растерянной. «Много, не мало», – хлопаю ее по плечу. «Будем сидеть, пока не съедим». «Времени до вечера много», – заговорщицки говорит руководство, давая понять, что сразу после обеда никого не разгонит. «Я у тебя как раз хотела попросить посмотреть отчет по выгодникам. Там такие таблицы. Я по твоей инструкции все делаю. Что делаю, понять не могу. Может, пропустила кого?» – с такой грустью произносит Елек. «Будто там на древнеегипетском письмена расшифровать нужно, иначе будет проклятие». «Я посмотрю», – подмигиваю. Девочки шутят, что мне уже все, доступ к базе закрыт. Информация-то конфиденциальная, а я человек с улицы. Так по сути и есть, но кого это остановит? Чего я там только не видела? Посиделки на редкость веселые, никакого напряга в общении. Может, дело в том, что Юля всех закормила? Ты беременна? Спрашивает у меня наша самая прямая девочка в мире. Катя смотрит на мой бокал, я не пью, только делаю вид, слегка губы смачивая. Все, абсолютно все смотрят на меня, и тут же настоящий рядом бокал с шампанским. Привет, новая сплетня. Даже обидно, что я ее смогу узнать только от девочек после. Я просто закодировалась. Произношу, как ни в чем не бывало. А что? Пусть сразу несколько пойдет вариаций. Ты пила? В чем прелесть прямолинейных людей? Они думают, все такие. Делаю неопределенный жест головой и плечами, мол, не без этого. Таня начинает хихикать, остальные переглядываются. Ирина Федоровна смилостивилась первой. Катенька, и я шутит. А-а-а! Катя смотрит на меня с недоверием, пытаясь прикинуть, да или нет. Переводит взгляд на живот. «Так, сегодня наш праздник», — весело и в то же время строго произносит Ленок. «Кто следующий будет тост говорить?» Девочки еще сидят, пока я проверяю отчет. Проверяю и переделываю. Юля, то и дело подходящая ко мне, все время сетует на свою невнимательность. Я же ее успокаиваю, говорю, что дело не в ней, а в тупом, никому не нужном, по сути, но очень важном отчете. Все как всегда, не находите? Звонит телефон. Макар. Мы подъехали. Понимая, что Егора он у Ани уже забрал. Если освободилась, то выходи. Если нет, мы пойдем есть мясо, подождем тебя там. Мне еще полчасика надо. Отвечаю ему, при этом столбцы заполняю. Ручная сборка отчетов – моя любимая. Но я подожду, пока мясо, выделяю интонацией, вы поедите. «Вот уж спасибо», – произносит насмешливо признательным тоном. «Присоединяйся к нам, будем ждать». Прощаюсь и только потом понимаю. Девчонки даже стучать вилками да палками перестали. Сурикаты мои ненаглядные. Шейки свои вытянули и замерли в ожидании. Вид открывается просто чудесный. «Чего это вы не жуете?» Делаю вид, что не понимаю первопричину, бегло печатаю. «У меня теперь есть стимул быстрее закончить. Мяском еще сверху покормят». «У нее точно кто-то появился!» Катенька разве что в ладоши не хлопает. А нет, хлопает. «И я. А ну-ка нам расскажи! Мы тебе все рассказываем!» «Если говорить именно о Лене, то да». Она мне рассказывала обо всем. Я, можно сказать, лично знаю всех, с кем она была в отношениях, пусть даже краткосрочных. Что я должна рассказать? Отпираться буду до последнего. Шланг спасает во всех ситуациях. «А то ты не знаешь, кто он?» произносит Таня, отпивая шампанское. Такая довольная, точно куш сорвала. Вот уж от кого не ожидала. «Так...» Взгляд Лены летает от меня к Тане молниеносно несколько раз. Я молчу. «Гайворонский? Серьезно?» Брови бывшей коллеги несутся к волосам. «Или Янсен?» Сглатываю, словно в затылок меня долбанули. Немного теряюсь. Я себя не накручиваю только потому, что не думаю о нашей с ним встрече у меня дома. Уровень абстрагирования максимальный. Вспоминать себе запретила. Единожды чем-то подобным я жизнь себе уже испортила. Больше не буду. А я-то думаю, чего они нам быстренько все заплатили? На века контрольную работу и аналитику сделали. И я, серьезно? Голос Лены вибрирует. Заинтересованность на пике. Немного и взрыв будет. Ну чего ты молчишь? Ленчик, мне рассказать просто нечего. Смотрю на нее поверх монитора. Губы сожаления поджимаю. Она тут же дует свои. Как только я выйду, девочки пойдут в соседнюю камералку в окошко посмотреть, которая так удачно выходит на улицу. Обзор исключительный. Вообще, все равно, пусть смотрят. Рассказывать пока не хочу. Я сама-то в свое счастье не верю. Зато чувствую его каждой клеточкой.